21. Чистящее средство для ванной. На рынке существует большое количество бытовой химии для ванной, упаковка которой наносит непоправимый вред окружающей среде. Если вы беспокоитесь о гигиене, вам отлично подойдет бабушкино карболовое мыло, зачастую упакованное в экологичные материалы и обладающее антибактериальными свойствами. До появления современных антибактериальных гелей и спреев это мыло использовали в больницах. Растворив его в воде, вы легко сможете помыть всю ванную комнату.